По не совсем понятным для себя причинам, Сандакай Миродель не мог выбросить из головы факт осады и успешного захвата этого города. Прошло уже 2 дня, как он пал, но мысли все равно не хотели крутиться вокруг чего-то иного. В них был лишь Кейсдар. Герцог Юга припомнил, как он, вместе с отрядом сионов и 3 волшебниками, взобрался на холм 10, откуда вся группа стала свидетелями, как император Десарандес в одиночку сражался против 7 магов из личной свиты Архонта Сигнара, его элитных телохранителей. Битва проходила в воздухе, ведь каждый из них владел искусством полета. Сандакай знал об этом отряде. Ходили слухи, что Архонт выбирает в него наиболее отличившихся и искусных колдунов со всего вольного города и его окрестностей. Каждый из них посвятил всего себя изучению стихии и барьеров. Каждый тратил все свободное время на тренировки и оттачивание боевых навыков. И теперь они изо всех сил стремились убить его священного императора. 7 фигур, пылающих силой. 7 волшебников, благодаря стихии ветра, идущих по воздуху, как по земле. 7 могучих колдунов, вся жизнь которых была посвящена тренировкам. И Десарандес убил их всех. Вот сколь велика была сила человека, к которому направлялся Сандакай. Не зря души всех людей, как далеких от императора солдат, так и приближенных генералов, пылали от веры. Причем не только в Хариса, но и в самого Десарандеса. Религия, что неотделима от императора. Впрочем, ныне Сандакай испытывал волнение и нерешительность. Его одолевали дурные предчувствия и беспокойство. Всему виной были недавно полученные вести о намечающемся к ним посольстве. Но не от Сейнатского царства, из Тлаиликова-то, чьи границы расположились опасно близко, от далекой Монтеры, которая расположилась на другом континенте, Азур-Сабба. И ладно бы только это. Особое напряжение создавало то, кто состоял в этом посольстве. Встреченные по пути люди приветствовали герцога. Так было всегда. Хоть он перемещался по лагерю, хоть по захваченному городу или дворцу, но сегодня Сандакай никому не отвечал. Более того, он так задумался, что сбил с ног графа Тедриха Маргрима, своего дальнего родственника. Коротко извинившись, Сандакай помог ему встать на ноги и направился дальше. Еще один город пал, размышлял он по пути. Империя расширяется все дальше и дальше. По сообщениям из столицы, Велес прислал дипломатов, готовый заключить союз, а ведь лишь недавно собирался воевать. На этом месте герцог в очередной раз восхитился продуманной политикой своего императора. Жертвой всего 3 человек Десарандес остановил войну. Причем сайнады, народ весьма боевитый, регулярно совершающий вылазки и налеты в соседние страны. Армия у них многочисленная и хорошо обученная. С имперской, конечно, не сравнится, но тоже ничего, похвалил Сандакай самого себя, ведь был одним из тех, кто занимался обучением солдат. Войскам Десарандеса осталось завоевать лишь 4 города, всего 4 вольных города. Причем один из них, Макбур, должен был сдаться сам. В сухом остатке 3. Смущали новости с родины и волнения в Кашмире. Герцог регулярно получал донесения из Аросхора, отчего был в курсе о тяжелом положении. День единения империи прошел просто отвратительно. Даже в Тоскале открыто бунтовали люди, раскоченные культистами Аммы и многочисленными кашмирцами, которых ранее свозили на Малую Гаодию в качестве дешевой рабочей силы. Теперь подобное вышло им боком. Впрочем, оставшиеся на страже войска пока что справлялись. Не время думать об этом, сам для себя решил Сандакай. Несмотря на все трудности, опасности и лишения, сейчас положено праздновать. Кейсдар взят. Никто не может противостоять могуществу Десарандеса и Империи 5 Солнц. Однако, проблемы не хотели так просто отпускать герцога. Его сердце билось в волнении, а кровь пульсировала столь часто, что мужчину периодически бросало в пот. «Я спрошу у него», — подумал он, — «спрошу у императора». В своих покоях Десарандес был не один. 2 слуг старательно приводили в порядок его величественное одеяние, расправляли складки, стряхивали невидимую глазу пыль, начищали пуговицы и подтягивали многочисленные завязки. Сегодня его одежда выглядела куда более помпезно, чем обычно. Обычно император предпочитал простоту. Приталенные белые туники, расшитые рунами камзолы, туфли из тонкой кожи. Но в данный момент он предстал герцогу во всем великолепии. Золотые наручи и поножи, изукрашенные орлом империи, церемониальный легкий нагрудник с солнцем, искусно выложенным крупными прозрачными бриллиантами и желтыми сапфирами. Свет из широкого окна освещал его фигуру, создавая ощущение картины или барельефа. Единственное, что выбивалось из образа, отрубленная голова Сигнара Исмуса, Архонтаки из дара, которая свисала с его пояса, насаженная на тонкую, серебряную цепь, плоть давно перестала кровоточить, а на лбу бывшего правителя вольного города были вырезаны руны сохранности, отчего имелась возможность носить этот трофей столько, сколько пожелаешь. «Ты выбит из колеи», — произнес де Сарандес, даже не взглянув в сторону герцога. «Я отлично понимаю, что тебя тревожит». На слуг никто не обращал внимания, а они молчаливо продолжали свой труд, умело завязывая последние элементы его парадного одеяния. «У тебя все так же мало терпения, как было в детстве», — ухмыльнулся император, продолжив свою речь. Сандакай сразу же понял, о чем он говорит. Будучи ребенком, ему приходилось участвовать во многих публичных церемониях, где возникала нужда то удерживать длинный шлейф своей старшей сестры, то своевременно подавать отцу регалии или свитки. Герцог Юга не сдержал лицо, вспоминая тот фарс. Он постоянно спотыкался о длинные края шлейфа или наступал на него. Отцу то и дело подавал не то или не так, свитки выскальзывали из потных ладошек, а если и нет, то по нелепой случайности в них размазывались чернила. Разумеется, все присутствующие ухахатывались, глядя на подобную нелепость, что гости, что его родители и родственники. Зачастую де Сарандес, во время их беседы, заставлял Сандакая чувствовать себя точно так же, словно он маленький неуклюжий мальчик, который никак не может справиться с элементарным делом, вечно отстающий, вечно спотыкающийся и вечно все роняющий. «Та схватка», — сказал нахмурившийся герцог, имея в виду битву против семерых колдунов. «Если бы ты потерпел неудачу, слеза, не панацея», — подумал Сандакай. «Есть сотни, тысячи способов ее обойти». И именно этих магов тренировали применять подобные трюки и уловки. Император остановил его движением руки. «Спасибо за заботу, друг мой. Правда, спасибо. Но я знаю, что делаю», — де Сарандес улыбнулся. «И ты ведь хотел поговорить не об этом, верно?» Посланник из Монтеры, нахмурился герцог и один из ближайших сподвижников правителя империи Пяти Солнц. Широкая улыбка тронула льняные завитки усов и бороды его собеседника. «В кои-то веки они ответили на мои письма. Можно ли доверять осколкам Великой Войны?» — горячо заспорил Сандакай. «Эти, он замялся, так как слово «люди» не совсем подходило к теме разговора. Существа получили свои силы и способности от ныне мертвых богов. Они до сих пор обитают неподалеку от серых пустошей Игисского разлома, поэтому знают о запечатанном там зле куда больше, чем все остальные», — возразил император. «Их помощь может стать острием копья, которое мы вонзим в нелинию». «Конечно же, в свое время», — слабо улыбнулся он. «А сейчас идем, нас уже ждут». По пути в зал переговоров захваченного дворца, из которого лишь вчера вытащили трупы и кое-как подтерли кровь, их окружила толпа слуг, которая начала торопливо и прямо на ходу приводить Сандакая в идеальное состояние. Ему зачесали волосы и бороду, которые потом смазали маслом, протерли лицо влажными полотенцами, на скорую руку почистили расписанные рунами полевые доспехи, заодно полив их духами. Как и всегда, герцог находил весьма интригующим ловкость и координацию слуг. В какой уже раз у него возник вопрос, тренируются ли они быть столь ловкими в, казалось бы, обычных, повседневных делах. Едва зайдя в тронный зал, де Сарандес начал отдавать распоряжение успевшим подтянуться придворным и личной свите, куда входили многочисленные генералы, высшие знати приближенные. Вокруг стояли секретари и чиновники, готовые сию же секунду мчаться выполнять любой приказ. Сандакай подметил, что в зале уже успели заменить все гобелены, а позади трона разместить величественный герб империи. Герцог встал по правую руку от де Сарандеса, который коротко ему кивнул. Спустя пару минут император закончил и опустился на трон. В голове Сандакая, тем временем, продолжали собираться вопросы по поводу ожидаемого посольства. Люди, которые когда-то давно получили благословение так называемых богов красоты, с тех пор их внешность стала подобна ангелам. С тех пор они не старели. С тех пор они продолжали жить и поклоняться им. С тех пор они жаждали возвращения своих хозяев. Во всяком случае, так считал герцог, отлично понимая, что невозможно искоренить всех и каждого, против кого воевали в столь глубокой древности. Однако, теперь оказалось, что между тем, кто желает объединить мир, чтобы уничтожить запечатанных богов, и теми, кто ждет их возвращения, возможен союз. Как это понимать? Искренне недоумевал герцог, который давно был посвящен де Сарандесом во все необходимые тонкости. Видимо, не во все. Император уже давно искал этого союза. Он направлял в далекий Азур-Сабба, на верную смерть сотни, если не тысячи людей в своих бесконечных попытках связаться с правителем Монтеры, человеком, который, с какой-то стороны был таким же, как сам де Сарандес. Разве его не полагается уничтожить? Разве он не встанет на сторону гесилентилов сразу, как те выйдут из своей спячки? Размышлял Сандайкой. Император почему-то считал, что нет. Часть окон была закрыта, отчего зал был погружен в полумрак. Лишь одинокий артефактный светильник освещал трон и небольшое пространство вокруг. Света с трудом хватало, дабы рассмотреть гербы и полотна, столь тусклые, что казались призрачными, но, видимо, де Сарандес желал подобного эффекта. Многочисленная императорская свита разбежалась исполнять распоряжения, унося с собой атмосферу карнавальной суеты. Зал оказался пуст, если не считать их двоих, а также застывших статуями инсуриев-гвардейцев. Невольно обстановка снова напомнила ему недавний штурм. Кейздар отказывался сдаться, даже когда голова их архонта оказалась отделена от тела. Как позднее сообщили Сандакаю, более 20 тысяч человек нашли в ту ночь свою смерть. Большая их часть – мирные жители некогда свободного города. Цифры казались огромными, колоссальными. Многие армии имеют меньшую численность. «Раскаяние – это нормально», – неожиданно для герцога произнес де Сарандес. «Но не думай, что вина за случившееся лежит на тебе или на мне. Мир превосходит нас, Сандакай, поэтому мы упрощаем то, что не можем понять иначе. Нет ничего более сложного, чем добродетель и грех. Все злодеяния, которые вы совершили от моего имени, имеют свое место. Ты осознаешь это, Сандакай, осознаешь, почему никогда этого не поймешь?» «Не до конца», — ответил герцог, давно привычный к тому, что император видит его насквозь. «И теперь ты удивляешься тому, что нам предстоит», — улыбнулся де Сарандес. Он говорил сухим, теплым тоном друга, всегда жившего на несколько шагов ближе к миру, который приносит истина. Я не понимаю смысла искать союза с нашими врагами. Они ведь ударят нам в спину в тот же миг, как печать Хариса ослабнет в должной мере. Не выдержал Сандакай. Все-таки не понимаешь, император покачал головой. Есть причина, по которой люди предпочитают, чтобы их пророки умерли, друг мой. Де Сарандес махнул рукой, будто бы прося. Посмотри сам. И на герцога словно снизошло озарение. Он действительно увидел и понял то, что все это время уже знал. Его вопрос оказался вовсе не вопросом, а скорее жалобой. Сандакай попросту тосковал в своем желании сделать мир более простым и понятным. «Впервые мы начинаем верить, когда еще малы», — пояснил император. «И мы проносим наши детские ожидания сквозь всю жизнь, делаем их нашим правилом, мерой нашей святости. Но взгляни», — его палец указал на гобелен, которым прикрыли осыпавшуюся кладку стены, «и вспомни, что мы оставили в Тоскале. Роскошь против простоты. Однако, разве плоха простота?» Сандакай припомнил предпочитаемый стиль одежды де Сарандеса и торопливо мотнул головой. «Она неплоха», — хмыкнул император, — «но и нехороша, как и симметрия, как и красота. Простота всего лишь видимость святости, как позолота, видимость золота. Она обманывает, а святость зачастую является мерой тяжкого труда или уродства. Трудности в глазах всех, кроме Бога. Так значит, наш союз», — герцог был полон сомнений, но подавил их решимостью. «Поможет в итоговой битве, их называли низшими», — произнес его собеседник. «Людей, которые прошли изменения, к ним относились как к мусору под ногами. Когда гесилентилы оказались отрезаны от нашего мира, то их творения стали потеряны, брошены. О, конечно же, мы начали их истреблять, и делали это весьма успешно. Проблема была в том, что полностью их уничтожить не получилось. Те, кто сумел в должной степени вернуть разум, попросту сбежали, спрятались. Спустя сотни лет они начали всплывать то тут, то там. В конечном итоге эти существа объединились, сумели пролезть вначале в советники короля Монтеры, а потом, спустя долгое время, серию браков и политических хитростей, самим сесть на трон. Сандакай едва уловимо нахмурился. Он любил понимать ситуацию и жалел, что не смог построить верную картину, исходя из смутных намеков, которые бросал его повелитель. Не все из них хотят возвращения бывших хозяев. Многие считают, что без них живется гораздо лучше, а потому нам необходимо объединиться. Кто, как не бывшие рабы, знают своих владельцев? Герцог не успел даже моргнуть, как подошедший синишаль объявил о прибытии посольства. «Держи в уме мои слова», — тихо прошептал ему де Сарандес. «Прости им их странности». В зал зашло трое человек, укутанных в длинные плащи, которые скрывали фигуры и лица. «И берегись их красоты», — добавил император. Один из делегаций вышел вперед, встав возле трона, а потом отбросил свой плащ, свободно упавший на пол. Сандакай сразу же уставился на его лицо, начав жадно изучать взглядом. Сколько историй он слышал о Великой войне, а сколько раз его повелитель, будто бы мимоходом, упоминал то или иное событие. Наконец-то и его советник сумеет коснуться настоящей легенды, хотя бы взглядом. У человека, измененного гиселентилами, была бледная лысая голова, которая блестела, как холодный рыбий жир. Его лицо вызывало тревогу, как своим совершенством, так и сходством с изысканными масками. Оно ощущалось неживым, искусственным, словно вылепленным из глины. Такое лицо можно было увидеть у статуи, но никак не у человека. Одет незнакомец был в красивую кольчугу, которая одновременно служила его единственной одеждой. Тонкость ее плетения поражала воображение. Бесчисленные цепочки в виде змей размером не более полусантиметра каждый. «Я, Ферринталь», — объявил этот человек на языке яхотей, который Сандакай изучал с самого детства, желая больше узнать о Великой войне, что захватило его еще тогда. «Отверженный сын Хладреса, посланник его неувядающей славы, прибыл от лица Нериламина, короля Монтеры. Поклон был коротким и весьма смазанным. Мы долго добирались до этого места. Десарандес изучал его, рассматривая так же, как любого другого дипломата, прибывшего к нему. Отчего-то посланник показался герцогу слабым, одиноким и печальным, как грешник, который, спотыкаясь на пороге и спасаясь от ледяной вьюги, забрался в теплый дом, усевшись рядом с печью. Вместе с тем, Сандакай осознал, что подошедший низший стоит перед ними обнаженным, прикрытый лишь собственной искусной кольчугой. «Ты удивлен», — произнес император. Его голос изменился, став на октаву тоньше и выше, словно подстроившись под наречие необычного эмиссара. «Ни ты, ни твой король не ожидали, что я запрошу переговоров». Посланник дернулся, но не от слов Десарандеса, а по иной причине. Его внимание привлек широкий гобелен, на который он уставился, почти не открываясь. Свет заиграл на змееподобных чешуйках его кольчуги. «Ясно теперь, о чем говорил император, упоминая их странности», — осознал герцог. «Поведение низшего откровенно выбивало из колеи. Нериламин готов к переговорам и шлет тебе свои наилучшие пожелания», — произнес Ферринталь. «Даже в наш темный век империя сияет силой и славой, побеждая всех своих врагов». Десарандес кивнул, принимая эти слова. «Значит, Монтера согласна на союз, сходу, без каких-либо расшаркиваний?» — спросил император. Короткая растерянность посла сменилась наглым взглядом. Проигнорировав вопрос, Ферринталь осмотрелся вокруг, будто бы только сейчас заметил, что находится в тронном зале, а потом пристально оглядел собравшихся здесь людей. У герцога сложилось ощущение, что он изо всех сил скрывает отвращение, особенно когда взгляд мужчины остановился на нем самом. Сандакай сдержал гнев, но ощутил встревоживший его укол собственной неполноценности, словно являлся слугой, стоящим в тени своего знатного господина, полный понимания, что телесно и умственно хуже него. Впервые в своей долгой жизни герцог в должной мере осознал слова Десарандеса о том, что гиселентилы создавали по-настоящему красивые произведения искусства. На их фоне людские маги казались криворукими неучами, с трудом умеющими управляться собственной энергией. Вся троица оставшихся с древних времен реликтов стояла гордо и неподвижно, подобно ангелам ныне умершего бога. С какой-то стороны это было именно так. Однако картину портил вид императора, чьи манеры и выражения лица обращали их в нелепых шутов, кривляющихся перед сильными мира сего. Десарандес был словно солнцем для их луны. Сандакай подавил улыбку. «Верно. Гиселентилы пали, поверженные людьми. Их творения, безусловно, пережили своих господ. Но мир уже никогда не станет прежним, никогда не будет открыт для этих безумцев, ожидающих и опасающихся возвращения хозяев. Кто знает, может, они и правда дождутся этого момента. Ты участвовал в войне, которую сейчас зовут Великой», — произнес посланник. «Маленькая мошка, ставшая императором. Твоя долгая жизнь ведь их заслуга, верно?» Инсурии, стоявшие по бокам трона Мироделя, сделали шаг вперед, направив дуло собственных артефактных ружей на дипломата, но Сандакай торопливо махнул им, останавливая от необдуманных решений. Герцог понимал, что низший говорит с высоты своих веков, для которых поколение людей ничего не значит. В этом он немного напоминал Десарандеса, только не обладал его же умом и дисциплиной. простой человек, может обычный землепашец, которого сорвали с собственного поля, наделили уникальными возможностями и бросили в бой. Бросили, чтобы потом навсегда забыть. Император ничем не выдал своего оскорбления. Он просто наклонился вперед, рассматривая дипломата, словно полевую мышь, незнамо как пробравшуюся в зал. Монтерра согласна на союз, повторил де Саранде с тем же тоном и с тем же видом. Взгляд Ферринтеля стал холодным и изучающим. Он уставился прямо в глаза императора, будто бы что-то в них выискивая. Между тем, двое его спутников, напротив, опустили головы, словно испытывая стыд. «Да, спустя, наверное, минуту», — произнес посланник. «Нериламин, король Монтерры, добавит свой голос и свой меч к твоему. Но, короткая пауза, только если ты захватишь республику Аспил, если принесешь ему голову канцлера Исаия Шара, никакого мира с предателями». Неожиданно яростно махнул он рукой. «Никакой пощады. Республика должна пылать, их жители должны истечь кровью, а голова Ашара насажена на пику». Неожиданное проявление эмоций удивило Сандакая. Конечно, республика и ранее считалась для них угрозой и непримиримым врагом, но чем интересно она сумела так насолить Монтерре? «Он сказал предатели», — задумался герцог. «Может ли так сложиться, что этот Исаия Ашар, один из них, один из низших, оставшихся с давних времен? Все-таки республика и Монтерра не так уж далеко расположены друг от друга, правда через приличных размеров залив. Надо навести справки». Тем не менее, условие заключения союза было обоснованным. Логично, что с них потребовали гарантий. Тем более, что республика являлась весьма крепким орешком, который тоже не сидел на месте. Насколько знал Сандакай, в данный момент их многочисленная и весьма профессиональная армия воевала в землях свободы, принуждая их к повиновению. «Быть может, они и окажутся первыми, кто сумеет это сделать», — мысленно хмыкнул герцог. «Прежде чем добраться до дворца, ты был в городе», — пылко воскликнул де Сарандес. «Ты видел резню, которую учинили мои войска. Ты видел армию, которая собрана под этими стенами, а если ты откроешь карту, то увидишь, сколь огромна и могуча империя Пяти Солнц. За 3 месяца конного пути ты не пересечешь ее от края до края, и речь даже не идет о Малой Гаоди». Император поднялся на ноги, полный гнева и презрения к своему оппоненту. Миродель заглянул в нечеловеческое лицо посла и каким-то образом будто бы весь мир заглянул вместе с ним. «Уже скоро наши войска доберутся и до Зурсабба. Тогда Монтерре лучше добровольно лечь подле наших ног». Сандакай видел сотни, тысячи, а может и больше всевозможных людей, как сильных, так и гордых, которые тряслись и съеживаясь от страха под взглядом императора. Их было настолько много, бесчисленно, что подобное стало негласным законом природы, как восход и закат. Но Ферринталь остался столь же отстраненным, как и раньше. Миг ярости дипломата прошел и, похоже, более уже не наступит. «Если ты захватишь республику Аспил, если принесешь Нериламину голову канцлера Исаия Шара», — вновь сказал он. Герцог подавил желание посмотреть на де Сарандеса. Ему отчаянно хотелось узнать, как изменилось выражение его лица, но мужчина понимал, что когда подчиненные наблюдают за правителем в миг переговоров или принятия важного решения, это воспринимается как слабость. Безусловно, находились люди, которые спорили с императором, которые не соглашались с ним в каких-то действиях или которые даже вступали с ним в войну. Например, архонт Монхарба, Тураниус Плеефан. Почти никто из подобных людей долго не жил. Однако никто и никогда не действовал столь эксцентрично, как этот низший. Сандакай задумался, как скоро Ферринталь найдет свою смерть. Разумеется, это случится не сейчас и даже не завтра. Но может, через 10 лет, может, через 20, что есть время, для бессмертного императора или для создания гесилентилов. «Согласен», — произнес де Сарандес. «Уступка? Почему?» — невольно нахмурился герцог. «Для чего империи вообще нужна Монтерра? Не слишком большая страна, размером с Истлу. Разве что причина в этих существах». Новый поклон эмиссара оказался столь же коротким и смазанным, как ранее. Вот только сейчас, когда низший выпрямился обратно, то его взгляд устремился прямо на отрубленную голову Сигнара Исмуса, бывшего архонта Кейсдара. «Моему королю очень любопытно», — сказал он, — «правда ли, что во время Великой войны ты умер, но потом воскрес и вернулся обратно?» Сандакай вздрогнул и едва ли не силой заставил себя смотреть в сторону, наблюдая за происходящим лишь краем глаза. Де Сарандес вернулся на трон и откинулся на его спинку, вальяжно вытянув ноги. «Да», — коротко ответил он. Посланник быстро кивнул. Его глаза наполнились интересом. Что там было? На той стороне, даже интонации его голоса стали выше. Император усмехнулся и подпер голову рукой. «Ты беспокоишься, что я так и не вернулся по-настоящему», — мягко произнес он, — «что душа Десарандиса Мироделя корчится в некой маду, а вместо нее на тебя смотрит демон, отрубленная голова». Сандакай спрашивал про нее, а также про сакральный смысл подобного действия. «Ведь не ради же устрашения необходимо подобное варварство, зачем такая глупость тому, кто стоит в одном шаге от обретения божественности?» На это император лишь посмеялся и сказал, что голова Сигнара – лишь своего рода неудобоваримое доказательство. «Есть два вида откровений, мой старый друг», – ответил Десарандис. «Те, что захватывают, и те, что сами захвачены. Первые относятся к области религии, священников и жрецов, вторые принадлежат маги. И даже сама судьба не знает, какое из них станет решающим». По прошествии нескольких дней, герцог все еще испытывал чувство легкой брезгливости, когда смотрел на эту голову. Она выглядела так, будто была отделена всего пару мгновений назад. Единственное, что казалось странным, почему она не истекает кровью, но ответ в виде рун демонстративно размещался прямо на ее лбу. Это доказательство, напоминание, крутились мысли у Сандакая. Десарандису принадлежит новый завет, отменяющий все прежние меры. Так много старых грехов превратилось в добродетели. Законы империи несут новую жизнь. Религия Хариса исправляет все ошибки веры иных богов. Это должно играть свою роль. Непристойность была обязана висеть на поясе спасения, по крайней мере, ему так казалось. «Подобная подмена возможна», — откровенно произнес Ферренталь. «История знает такие происшествия. Даже если так, император едва уловимо прищурился. Даже если на самом деле я демон, вылезший из преисподней, каким матери пугают непослушных детей, то какая тебе разница? Твоя и Нериламина ненависть к Исаи Ашару будет удовлетворена. Твой враг падет. Так не все ли равно, если людьми станет править тиран? Почему тебя должно волновать, какая душа скрывается за нашей жестокостью? Одно единственное нечеловеческое моргание. Я могу прикоснуться к тебе?» — задал он вопрос, поразивший Сандакая своей наглостью. «Да», — легко согласился Десарандис. Посол двинулся вперед, заставив стражу напрячься, но быстрый взгляд герцога принудил их держать себя в руках. Создание Геселентилов остановилось перед императором, кольчуга едва заметно колыхнулась, позвякивая змеями цепями. Впервые он выказал что-то похожее на нерешительность, и Сандакай осознал, что это существо было по-своему нечеловечески напугано. Герцог почти улыбнулся, таким приятным было его удовлетворение. Посланник медленно и неуверенно протянул руку, которую Десарандис крепко схватил своей сильной хваткой, вызвав легкую дрожь Ферренталя. На какое-то мгновение показалось, что миры, не говоря уже о темных границах зала, повисли в их руках. Солнце и луна, человек и не человек. Через краткий миг руки расцепились, и они снова стали смотреть друг на друга. «Ты что-то понял, верно?» — спросил эмиссар. В его голосе ощущалось искреннее любопытство. «Что-то увидел. Ваших хозяев», — мрачно ответил император. «Богов красоты, разбитых на миллионы осколков, но живых». Судорожный кивок низшего произошел быстрее, чем Миродель успел договорить. «Теперь мы поклоняемся пространству между богами», — с долей ледяной тоски поведал Ферренталь. «Именно поэтому вы и прокляты», — постановил Десарандис. Еще один кивок, куда более дерганный. «Как фальшивые люди», — тихо и потерянно произнес посол. Император согласно прикрыл глаза. Его вид отображал искреннее сострадание. «Как фальшивые люди», — повторил Миродель. Посланник Монтер отошел от трона, встав рядом со своими безмолвными спутниками. «Кажется, он сумел взять себя в руки», — подумал Сандакай. «Так почему же мы», — Ферренталь указал на себя рукой, — «фальшивые люди, обязаны вступить в союз с истинными, подарить вам свою силу, ради свободы?» Слова слетели с губ Десарандиса, как потревоженные птицы, от Геселентилов и от самих себя. Посол поклонился снова, на этот раз куда ниже, но все еще не так, как того требовали правила и традиции. «Если ты захватишь республику Аспил», — произнес он, — «если принесешь Нериламину голову канцлера Исаи Ашара, господин судья, прошу, дайте мне слово», — негромко сказал я, когда мужчина завершил свою обличительную речь. «Может, по причине того, что я говорил тихо, а может потому, что судья закончил, меня не стали прерывать на полуслове. Даже стражник, который ранее, когда выкрикивал Кастан, жестко его заткнул, посмотрел на имперского чиновника, ожидая его решения. В глазах судьи промелькнула тень сомнения, но что-то прикинув, тот все-таки кивнул, не утруждая себя открытием рта. «Надменный ублюдок, ранее вы упомянули, что мы четверо», — указал я рукой на себя, Рисмана, Каратона и Люмию, «можем продолжить свой путь на объединение с армией императора, чтобы помочь ему завоевать вольные города, согласно его же распоряжению». Судья продолжал молча смотреть на меня, видимо, ожидая завершения. Впрочем, смотрел не только он. Краем глаза я различил судорожный, наполненный страхом взгляд Каратона, переживание Люми, неожиданную задумчивость Рисмана, безграничную надежду Кастана и все такое же равнодушие Вивиан. Они все, кто открыто, кто в глубине души, надеялись на лучшее будущее, как минимум на то, что оно у них вообще будет, и я постараюсь дать им возможность в него вступить, и что с нами будет сопровождающий, именно так я расшифровал его фразу, касательно контроля нашего присоединения к императору, потому что других вариантов тупо не видел, что если вы, в своей справедливости и понимании ситуации, направите с нами и тех, кого приговорили к смерти. Моя речь не источала страха, не бежала вперед, не казалась наполненной беспокойством, напротив, текла, как река, решительно, неспешно, но верно. Годы практики и обучения риторике сделали свое дело. Даже ощущая достаточно сильную боль в руках и дискомфорт по всему телу, мои разбитые губы произносили эти слова, будто бы я находился на приеме. Чисто, уверенно, с долей здорового позитива. Ведь если их казнить, на этом моменте я сделал небольшую паузу, то империя не выиграет ровным счетом ничего. Зато если направить в армию, то наш великий император, в своей бесконечной мудрости, сумеет обеспечить их работой таким образом, что о победе не будет и речи. Зато войско получит двух магов-боевиков. Пусть это и немного, но зато эти волшебники могут поспособствовать сохранению численности наших солдат. Я закончил. Нельзя говорить слишком много, ведь тогда пропадет интерес. Но нельзя говорить и слишком мало, тогда не будет должной мотивации для изменения решения. А это возможно, вот нутром чую, что возможно. Зачем нашему императору, да правит он вечно, нужны два дополнительных мага в победе, если будет необходимо прикрытие в отступлении, ответил судья. И как нам полагаться в таком деле на предателей дезертиров? Тут он переиначил известную историю, которую, наверное, в детстве рассказывали каждому ребенку империи. Воин в ней неистово и радостно вырезал мирное население городов, ударяя мечом им в спины, вместе с группой своих соратников. Это было легко и просто, а также абсолютно бесполезно, ведь бить безоружного врага в спину – это бить уже проигравшего. С этой задачей справится бы кто угодно. Но вот, настал момент, когда битва оказалась тяжелой, на грани проигрыша. Все соратники воина встали в линию, удерживая превосходящие силы врага. В этот момент трусливый воин, привыкший лишь бить в спину, испугался, бросил оружие и сбежал. Мораль проста. Легко быть всесильным и неустрашимым героем, когда армия победила, но очень трудно оставаться в строю, оказавшись перед угрозой более многочисленного и опасного противника. Еще труднее отдать жизнь, когда того требует ситуация. Судья намекал, что дезертир предаст снова, покинув поле боя, когда в нем будет нужда. А если нужды не будет, то и толку от него ровным счетом никакого. ТЦ, а ведь он прав. Мне остался год жизни, невелика цена, усмехнулся Кастан, моментально ломая тот хрупкий диалог, который образовался между нами. Придурок, еще не все было потеряно. Я собирался сказать про свои почтовые шкатулки, выдав их за наличие связи с семьей. Судья просто не мог не знать столь известную фамилию, как Маргримы. Был шанс запудрить ему голову. Решение окончательное, жестко закончил чиновник. Приговор привести в исполнение немедленно. Стража моментально открыла клетку, вытаскивая из нее смеющегося Кастана и невозмутимую, пошатывающуюся Вивиан. Парочку тут же окружили сразу четыре здоровых лба и, поблескивая амулетами антимагии, направились к дверям. Не знаю, есть ли здесь площадь для казни или их удавят прямо в подвалах. Дерьмо. С какой-то стороны мы знакомы всего чуть более недели, а с другой, жалко. Я уже посчитал их своими людьми, с оговорками, само собой, но, к нам, между тем, подошли и остальные. Грубо схватив за разрывающиеся от боли руки, какой-то, совершенно незнакомый, ранее невидимый мною солдат, потащил меня, как остальных оправданных, в ином направлении. Едва сдержав шипение, начал быстро перебирать ногами, двигаясь следом и стараясь не отставать. Отставание – это боль в и без того ноющем теле. В голове крутились самые разные мысли. В эмоциях же преобладал гнев. На Кастана, на судью, на Матаса, на себя. Я проклинал все и вся. Было горько и неприятно. Ощущение, что наплевали в душу. Воспоминания о насилии над Вивиан заставляли зубы скрипеть. Воспоминания о собственном избиении – ненавидеть. Я тлел, как угли из-под костра, готовые обратиться пламенем от первого же дуновения ласкового ветерка. Но что я мог, я, никто, презренный верс. У меня нет прав, кроме тех, которые выданы распоряжением императора, и даже они могут трактоваться по-разному. Ха-ха-ха, маги грязь под ногами, вся ценность которых состоит в облегчении жизни сильных мира сего. Прислуга, рабы, как тот жук, которому я оторвал лапки в момент отбытия из дома. Глупец, доигрался, сколько нужно защищать империю, чтобы осознать ее несостоятельность. Ха, прав я или нет, в конце концов, страна стоит уже несколько сотен лет, и оставаясь я одним из аристократий, то никогда и не подумал бы о подобном. Имею в виду, жалость к магам, сетование на несправедливость, ощущение, как правильные и верные законы извращают маленькие люди на местах. Пока Десарандес занят, все летит под откос. Пока император воюет, его трон шатается. И почему же? Потому что его слуги, направленные в качестве тех, кто должен облегчить жизнь завоеванных территориях, вместо этого набивают свои карманы и делают все, что только могут. Почему нас избили? Почему Вивиан изнасиловали? Почему двоих магов, сбежавших из захваченного города, приговорили к смерти, где справедливость? Ноги перебирали холодный, колючий камень. Периодически попадающиеся крошки, песок и разный мусор лишь сильнее царапали и без того кровоточащую плоть. Ступни горели огнем, руки едва подавали признаки жизни, тело болело, а губы безобразно шлепали по воздуху, беззвучно проговаривая мои мысли. Я задыхался от злобы, исходил ненавистью ко всему вокруг. А ведь ха-ха, нам, можно сказать, еще повезло. Имею в виду, никто даже не упомянул тот факт, что легенда, которую Вивиан и Кастан скормили охотникам на магов и старшему офицеру Нейфе, так-то, была полностью придумана мной. Потому что откуда еще версам из Марба было взять имена реально существующих волшебников, которые взошли на Крамалос? И как мне кажется, вряд ли судья этого не понял или не знал. Не создавал этот чиновник ощущение законченного идиота. Почему же не стал поднимать эту тему? Пожалел? Вряд ли. Увидел мою фамилию? Так она же Санс, так что не в счет. Иногда, конечно, семьи продолжают поддерживать контакт, но это не поощряется, а тут ключевую роль играет расстояние. Ну кто и когда бы из Маргримов мог узнать, что случилось со мной в колониях, особенно, когда там начался бунт? А ведь меня бы, скорее всего, поддержали. Имею в виду, хоть так и не принято, но мать и Ансельма точно постарались бы помочь. Может, отец тоже, с ним не знаю. Лем, мой старший брат и наследник, точно так же без понятия. Однако, шансы были. Непонятно, не люблю непонятности, но хотя бы теперь отвлекся от ненависти. Хорошо, нас четверых привели в небольшую, полностью каменную комнату, где посадили на грубую, необструганную скамью, приказав ждать. Примерно через 5 минут прибыло еще трое человек. Первый принес наши вещи, в которых мы попали за решетку. Второй, с непроницаемым лицом, скрестив руки на груди, отошел немного в сторону, пристально осматривая всех взглядом. Третий, молодой, улыбчивый парень, представился как тюремный лекарь. «Оправдали?» — с удивлением и откровенным зевком, — спросил он. «Редкость за побег. Хотелось треснуть ему в морду. Сдержался. Во-первых, не мог, а во-вторых, нет смысла. Сам скоро сдохнет. Как, впрочем, и я. После их прихода, меня первым подняли на ноги и открыли кандалы, позволяя рукам обрести долгожданную свободу. Ша-ша-а, не выдержал я, а слезы все-таки навернулись на глаза. Как же было больно. Руки повисли как плети, не в силах сделать ровным счетом ничего. Ну-ну, ты что, девочка? Рассмеялся лекарь. Однако, его слова прошли мимо ушей, я был максимально сосредоточен на том, чтобы просто не потерять сознание. Долго прохлаждаться и приходить в себя, к сожалению, никто не позволил. Поступил приказ снять всю тюремную одежду, которую собрали в кучу, очевидно собираясь потом предоставить кому-то другому, наверное, следующему преступнику, который окажется здесь. Интересно, ее постирают или такими мелочами здесь даже не заморачиваются? Тюремный целитель быстро и откровенно халтурно подлечил мне тело, едва свел синяки и лишь частично заживил губы. Аналогично бездарно прошелся по рукам и ногам, а потом махнул, дабы я отошел в сторону. «Полностью здоров», — важно заявил он, кивнув человек, стоящему в стороне, возле стены. «Похоже, это местный офицер, но без знаков различия. Ощущал я себя, в принципе, сносно. Конечно, потом пойду к каратону, чтобы он сделал все качественно и профессионально, однако острой потребности в этом я уже не ощущал. Ходить, во всяком случае, было можно». Следом тюремный лекарь подлечил Рисмана, потом нашего целителя, который от удивления за профессионализм коллеги, аж перестал дрожать и лишь непонимающе на него смотрел, но местный профи уже приступил к Люми, откровенно ощупывая ее обнаженное тело. «Тут больно», — нажал он на синяк, отчего и без того вымотанная девушка глухо вскрикнула, торопливо закивав. «Да», — парень почесал затылок, — «похоже, перестарались. Внутренние органы повреждены. Видимо, нужно углублять, хе-хе, лечение». «Офицер», — повернулся он к тому самому стражнику, — «нам бы в лазарет заглянуть, часика на два, тогда сумею в должной мере поставить ее на ноги». «Я в порядке», — испуганно заявила Люмия. «Не надо лечения, все само заживет. Целителю виднее», — важно ответил маг. Поднявшись на ноги, я прищурился. Сложилось ощущение, будто бы мозги аж заскрипели, в попытке найти наиболее адекватный и простой выход из ситуации. Почему банально не послать его? Так, несмотря на оправдательный приговор, мы все еще жалкие версы, это раз. Второе, по-прежнему находимся вместе со стражей, одетой в антимагические амулеты. Ну и в-третьих, не желаю рисковать, начиная откровенный конфликт. Мудрее нужно быть. Судья сказал привести приговор к исполнению, произнес я, сразу же, то есть направиться на объединение с армией императора. Мы не можем задерживаться на 2 или 3 часа. Хочешь получить девку, которая сдохнет через неделю? Да пожалуйста, обиженно фыркнул тюремный целитель. Вы все слышали, призвал он в свидетели стражников. Они сами отказались от лечения. Кончай страдать херней, Верс. Принимайся за работу, жестко произнес офицер, устремив взгляд, полный равнодушной злобы, прямо на незнакомого мне паренька. Но мне нужно время. Чуть ли не топнул он, иначе ничего не получится. Тогда лечи здесь, добавил мужчина. Времени у тебя столько же, сколько потратил на остальных. Покосившись на него, целитель, в кои-то веки, сумел сообразить не припираться. Вместо этого он вздохнул и положил руки на тело Люми, начиная водить ими прямо по синякам, отчего девушка лишь морщилась, но терпела. «Харис!» Спустя пару минут, не получив никакой реакции, воскликнул маг. «Я так не могу, это же не лечение, а мучение. Мне нужно сосредоточиться, а не получается. Давайте хотя бы на полчаса ее в отдельный кабинет, тогда все будет нормально», и улыбнулся. «Дай свою руку, прежде чем я успел хоть что-то произнести», сказал офицер. «Что?» Нахмурился парень. «Зачем? Ты не слышал, Верс?» В тоне мужчины прозвучала сталь. «Руку». Он дрогнул, покосился по сторонам, но по итогу аккуратно и медленно протянул ему свою правую ладонь. Офицер обхватил ее своей левой пятерней, а потом, используя правую, быстрым движением сломал ему палец. «А-а!» — взвизгнул маг, пытаясь вырвать конечность, но офицер не отпустил. Он удерживал крепко сжатую ладонь, пока этот ублюдок корчился и плакал от боли. Начал успокаиваться он лишь спустя несколько минут. Заметив это, страж выпустил потную конечность мага, палец на которой успел посинеть. «Теперь сосредоточиться на эмоции жалости тебе будет куда проще», не меняя выражения лица, произнес офицер. «Смотри на свой палец и лечи ее», кивок на Люмию. «А будешь плохо справляться, сломаю еще парочку», все это он произносил с откровенно ощущаемой жаждой крови, отчего даже меня, стоящего в стороне, пробирали мурашки. Ух, как же приятно в такие моменты не относиться к тем, кто вызвал чужое недовольство. Но, сука, придурок сам виноват. Однако вот вижу проявление справедливости и понимаю, что вроде бы для империи не все потеряно, даже в гребаном Кашмире. А потом сталкиваюсь с этим сам и начинаю скулить, как хотел бы всех уничтожить. Твою же мать, определись, Кирин. Правильно ли поступили стражники и тюремщики, или все-таки нет? Нужно им было проводить нас, колдунов, через эти муки ада, или эти твари поступили против всех законов империи? Истина, как обычно, где-то посередине. Люмию вылечили идеально. Кажется, присутствие самой настоящей угрозы, а также ощущение потери собственной неприкосновенности, заставили надменного придурка действовать максимально точно и эффективно. Девушка оказалась единственной из нас, кому не нужно перелечивание от каротона. Переодевшись в собственные вещи, попутно периодически морщась от невидимых глазу повреждений тела, я получил сумку, которую, благо, тюремные надзиратели не сумели вскрыть. Руны. Ха-ха. На лице офицера, когда я забрал вещи, мелькнула тень сожаления. Не удивлюсь, если они попробовали подключить собственных колдунов, но те не сумели сходу разобраться с несколькими длинными рунными цепочками. Конечно, не сумели, я свою сумку зачаровал на совесть. А где антимагический амулет? Возмутился Рисман. Он был среди моих вещей, и деньги тоже. Колдунам такое не положено, сурово заявил тот же офицер. Амулет был конфискован. Претензии, в письменном виде, в магистрат Вертала, на рассмотрение. А деньги вам не нужны. Маги состоят на обеспечении империи. Дерьмо, уже куда тише выругался здоровяк, а я снова порадовался тому факту, что моя сумка осталась не вскрыта. У всех остальных тоже пропали деньги, хоть и не особо большие суммы, а также часть личных вещей, но все остальное таки удалось получить назад. Даже мой зачарованный комплект одежды и кольцо Люми. Чего уж, ей даже вернули несколько флаконов зелья, но очевидно лишь потому, что не знали, что там такое. Эликсиры, разумеется, довольно дешевые, но по паре серебряных каждая точно уйдет. Все-таки даже банальные зелья выносливости и бодрости, вышедшие из-под руки волшебника, ценная штука. Спустя час мы наконец-то покинули гостеприимное здание тюрьмы. Глянув на него снаружи, уже с другой стороны, рассмотрел небольшое на вид, приземистое двухэтажное строение. Вот только внутри у него огромные подвальные казематы. Ну и еще оно соединялось с административным комплексом. Причем, судя по виду, соединялось тоже под землей, потому что на поверхности я ничего подобного не заметил. Два здания хоть и были расположены близко друг к другу, но не были соединены никаким коридором или мостом. Я назначен вашим сопровождающим до лагеря войск императора Десарандиса, сохраняя каменное выражение лица, заявил тот самый офицер. Меня зовут Дрисс Храдбер, я не обладаю силами Сиона, но являюсь лицензированным охотником на магов. Рекомендую не усложнять друг другу жизнь, а спокойно добраться до армии, что сейчас размещается подле вольных городов, на чем и закончить наше общение. Будем только за, неуверенно кивнул я, коротко глянув на остальных. Могу я спросить? Да, подтвердил он. Кастана и Вивиан уже казнили, не совсем то, что нужно было узнать, но я просто не сумел удержаться. Если не случилось задержек, то да, сухо ответил Дрис, а потом сразу же сменил тему. План дня следующий. Я снимаю вам комнату в таверне, сам захожу в магистрат, где получаю командировочные, а также билеты на поезд. Завтра с утра садимся и едем до пограничного Растоса. За ним будет пустыня Сизиан, железной дороги там нет, кораблей тоже. Присоединяемся к каравану, добираемся до столицы пустынников, Агвана, от нее уже до Монхарба. Далее, если ситуация останется такой же, как сейчас, прямым путем до Кейсдара, где в данный момент расположилась армия императора. Если к тому времени он пойдет на Мабас, то придется добираться немного дальше. Но там наш путь в любом случае оканчивается, и обратно я ухожу уже один. Все понятно? Вопросы? В каком объеме мы обязаны подчиняться вам? Открыто спросил я. В полном, коротко пояснил Храдбер. Магию без моего ведома не применять, о любых действиях предупреждать заранее. Попытка побега приведет к тому, что вы будете объявлены дезертирами и станете разыскиваться по всей территории империи и союзных нам стран. Попытка моего убийства ничего вам не даст. Каждый вечер я буду отправлять зашифрованное послание через почтовую шкатулку. Если оно не придет или если шифр будет отличаться, вас объявят в розыск и убьют на месте. Замечательно, буркнул Рисман. Еще вопросы? Дрисс даже бровью не повел. Вновь покосившись на остальных, я пожал плечами. И вот, мы направились по городу. Вертал, в каком-то роде, напоминал Марба, но уступал ему размером. Это проявлялось как в меньшем количестве народа, так и в расположении улиц. Они были менее загружены. Впрочем, как по мне, от этого город лишь выигрывал. Свободные проходы между домами позволяли не пробиваться сквозь толпу на каждом шагу. К тому же, тут отсутствовали стихийные рынки. В остальном, Вертал был таким же, как Марба. Низкие дома песчаного цвета, куча гребаных кашмирцев, лопочущих на мунтасе и дохера и больше стражи. Похоже, местный глава, кем бы он ни был, здорово пересрался от перспектив бунта. «Наблюдатель», — произнес я, отчего на меня покосились сразу все мои спутники, «как у вас прошел день единения империи?» «Лучше, чем у вас», — только и сказал он, причем тон был таким злобным, что рот я предусмотрительно прикрыл. Шли мы достаточно долго, отчего недолеченные ноги снова дали о себе знать. Но спустя почти час полной тишины, никто не проронил и слова, наша маленькая группа добралась до таверны «Ветреная удача». Находилась она прямо на первом этаже достаточно широкого, трехэтажного здания, хоть и вдали от основных улиц. Нам пришлось здорово поплутать по дворам. В таверне было малолюдно, все-таки сейчас день, народ же традиционно собирается к вечеру. Дризз быстро снял комнату, одну на всех, заплатив 5 медных монет, что означало без ужина. Хотя может вместе с ним, но почему тогда так дешево? Хах, нет уж, если за 5 медных дадут еще и ужин на 5, то там, очевидно, будет такая дрянь, что я и сам не стану подобное жрать. В очередной раз посетовав, что не понимаю их чертова языка, вместе с остальными добрался до комнаты, которая располагалась прямо на первом же этаже. Хаем, думал, пойдем на второй, но нет, все рядышком. Ждите, бросил Храдбер, и помните о том, что я говорил про беглых. На этом моменте он развернулся и покинул нас, напоследок хлопнув дверью. «Пиздец», — буркнул Рисман, бросив свою похудевшую сумку возле одной из двух кроватей. Коротко и ясно, едва заметно хмыкнул я, а потом поступил аналогично. «Каратон, можешь посмотреть меня?» Тут урод ни хрена не лечил, а скорее делал видимость. «Кажется, сучонок тупо перекрасил мне кожу, не убирая сам факт синяка. Раздевайся и ложись». Сдали и хорошего такого недовольства выдал наш лекарь. «Рисман, ты тоже, Люмия», — оглянулся он на девушку. «Меня подлечили хорошо», — задумчиво ответила та. «Но давай ты лучше проверишь», — парень согласно угукнул. «А сам что?» — спросил я его. «Вряд ли тебя подлатали лучше, чем нас». «Нормально», — все с таким же настроем выдал он. «Что же, в душу лезть не буду. В первую очередь нужно прийти в себя и восстановиться. Остальное потом». «Кстати, мальчики», — слабо улыбнулась Люмия. «Офицер Храдбер ведь говорил, чтобы не применяли магию без его ведома. Может, стоит лучше подождать?» На ней сошлись взгляды всех троих, отчего девушка заерзала. «Да я так», — тут же отвела она взгляд. «Уверена, он все поймет и не будет создавать проблем. Поймет, куда там». Впрочем, когда Каратон закончил с моим лечением, я блаженно потянулся. «Харис, как же хорошо, когда ничего не болит. Каждый раз повторяю себе это в момент получения исцеления, но ведь все именно так». Поблагодарив лекаря улыбкой и кивком головы, поднялся на ноги, быстро оделся и присел на вторую кровать рядом с Люмией. Девушка едва уловимо растянула губы в улыбке и положила мне голову на плечо. «Тебе надо бы ополоснуться», — спустя минуту произнесла она. «Я чую запах пота и мочи». «Спасибо, милая», — фыркнул в ответ. «Поверь, ты тоже не цветами пахнешь. Сейчас бы какой таз». «Да», — чуть шире улыбнулась девушка, но взгляд ясно показывал, что та шутит. «Лохань, может, и организую», — задумался я. «Хотя знаешь, мы же маги, почему не можем организовать все своими силами? Рисман создаст каменную ванну с крепкими бортами, я наполню, чтоб ее всю размочило», — буркнул здоровяк. «Затопим тут все к херам, потом прилетит как от трактирщика, так и от Храдбера. Штраф ты платить за всех будешь, или снова в тюрьму прогуляемся». Очевидно, настроение Рисмана, как и Каратона, находилось на уровне дна, так что даже не стал ему отвечать, сосредоточившись на разговоре с Люмией. Обсуждая то одно, то другое, мы старались держаться подальше от самых неприятных тем, от тех, которые нужно было обсудить, но никто не решался делать это первым. Никто до определенного момента. «Я закончил», — раздраженно произнес Каратон. «Что-то случилось?» — спросила девушка. «Ты такой, КХМ», — вклинился я, обратившись к целителю. «Давай теперь мы тебя полечим. Все-таки ты натаскивал нас, так что с мелочами справимся без проблем. Тем более», — Люмия сказала, — «что чувствует себя просто отлично, поэтому». Лекарь рассмеялся, прерывая меня. Смех звучал сдали и хорошо заметного горя, тоски и злобы, приправленной щепоткой безумия. «Это твоя вина, Кирин», — громогласно заявил он. «Твоя, о чем ты?» Хмуро скрестил я руки на груди, уже понимая, в какую сторону пойдет разговор. «Ты предложил тащиться к страже», — начал Каратон загибать пальцы, «а до этого избил и запугал Матоса. И вообще, Куда ты спешишь? На войну быстрее сложить голову мы могли спокойно вернуться в Тоскол, а там, хрен знает, может нас вообще не стали бы отправлять на фронт повторно, поскольку от наших 2 лет прошло почти полгода времени. Нам осталось не так уж и долго жить, а специальности, ударил Мак себя в грудь, у всех, кроме Рисмана, как раз мирные. Понимаешь, его голос начал затихать, теперь они мертвы, вот так просто, взяли и, махнул он рукой, и все. «Из-за тебя. Нельзя было по-другому», — сходу заявил я, уверенно подавшись вперед. «Найди нас не в казарме, а где в другом месте, так вообще никто бы не поверил». И так едва-едва сумели. Ее изнасиловали перед смертью. «Кирин», — зыркнул он на меня. Глаза парня будто бы сверкнули огнем. «Видел», — отвернулся я, подаваясь назад. «Что бы ты сказал?» Каратон, напротив, наклонился ближе. «Если бы так поступили с Люмией...» Скрипнув зубами, я открыл было рот, но остановился. Мыслей не было, я не знал, то-то и оно. Целитель тоже отвернулся и уселся возле стенки, поджав ноги. «Я в порядке, не нужно меня лечить». «Кирин ни при чем», — заявила Люмия, спрыгнув с кровати. Ее светлое платье было вымазано в тюремной грязи. Впервые я заметил на нем следы чьих-то рук. Он даже выступил в защиту Кастана и Вивиан. «А у меня антимагический амулет забрали», — упрямо и обиженно высказал Рисман. «Забрали», — повторил он, будто бы кто-то усомнился. «А у Кирина нет», — и ткнул пальцем в мою сумку. «Это нечестно. Было бы лучше, если бы у нас забрали вообще все», — злобно рыкнул я в его сторону. «Радуйся, что вообще живыми вышли. А амулет ты все равно хотел продать. Может, я передумал». Здоровяк подскочил на ноги, но это не вызвало у меня и тени страха. «Значит, не судьба», — только я ответил на это. «Сразу всем говорю», — махнул я рукой. «Если кто-то считает, что он бы на моем месте поступил лучше, то пусть проваливает», — и указал на дверь. «Пусть ищет удачи в кашмирских землях. С чего это нам уходить?» — оскалился Каратон. «Нет уж, хочешь, уходи сам, мальчики». Люмия растерянно переводила взгляд с одного на другого. «Зачем вы так?» — ее голос дрогнул. «Потому что твой дружок взял на себя ответственность и не справился», — ядовито выдал целитель. «На его совести 2 жертвы. 2. Тебя ведь не волнуют эти 2 жертвы. Взорвался я. Ты запал на Вивиан, сукин сын, ты хотел ее трахнуть, как и все остальные», — ударил я кулаком по спинке скрипучей и жесткой кровати. «А она не смотрела на тебя, потому что ты, серая мышь, о которой вспоминают, лишь когда надо кого-то полечить». «Так и есть», — вскинулся Каратон. «Все так, никто не думает о лекарях, когда на передовой сражаются такие герои, как ты, или наглые ублюдки, как Кастан, которые ни хера из себя не представляют, но лезут впереди всех. Почему же ты тогда винишь меня?» Я тоже поднялся, ощущая, как в груди клокочет энергия. Кажется, один лишь образ, один миг, потому что она умерла. Бросившись вперед, целитель врезался в мой барьер, самый обычный, который я умудрился поставить чуть ли не по инерции, едва успев осознать, что водяной тут не подойдет. Он ведь просто разорвет этого идиота. «Хватит!» — звонко закричала Люмия, встав в центре комнаты и вытянув руки в стороны. «Хватит!» — уже тише сказала она, оглядывая всех нас. Остаток вечера прошел в тяжком молчании. Я сходил к трактирщику, который, к сожалению, ни черта не понимал на тоскольском. Благо, среди посетителей нашелся человек, сносно знающий оба языка, отчего я сумел договориться о лохане для омовения, которую мужик разрешил использовать всего за 1 медяк. Громко пыхтя, дотащил ее до комнаты, а потом наполнил водой, начав приводить себя в порядок. В полном молчании каждый из нас, включая Люмию, смыл с себя тюремную грязь. Девушка даже не просила нас выйти или как-то прикрываться. Вся стеснительность была отбита во время крушения Крамолоса и позднее, в тюрьме. Едва прибрались за собой, как вернулся Дрис. «Билеты есть», — прошелся он по нам взглядом, очевидно отмечая более чистый вид. Однако, по какой-то причине наблюдатель никак не прокомментировал этот факт. «Завтра утром отправляемся на поезд». Спали просто замечательно. Храдбер занял 1 койку, а мы, ха-ха, 2. Я уступил ее Люми, она переуступила Каратону, ведь он один недолеченный остался. Целитель, в свою очередь, очевидно желая наказать самого себя, отказался как от помощи в восстановлении травм, так и от удобств, отчего проигнорировал все доводы разума и, расположившись на полу, лишь закинув сумку себе под голову. «После сна на лодках, тут не так уж и жестко», — хмыкнул Рисман, который улегся с ним рядом. «Я же, После 10 минут споров с девушкой, уже хотел было плюнуть и реально умоститься на койку самому, но потом, покосившись на спину Дрезза, не снижая громкости голоса, предложил ей попробовать расположиться вдвоем. Уместились, было тесно, но, прижавшись друг к другу, сумели кое-как заснуть. Наблюдатель же так ничего и не сказал, хотя уверен, он слышал каждое наше слово. Благо, усталость и пережитый стресс сделали свое дело. Уснул я моментально, а спал без снов. Утром Храдбир разбудил всех еще до восхода солнца, погнав группу на станцию. Хорошо еще, что разрешил умыться, хоть и покосился с легким удивлением, которое не скрыло даже его каменное лицо. Однако мужик, как обычно, был немногословен, так что ничего не комментировал. «Господин Дрис, решился я на еще один вопрос, когда мы пробирались по почти пустому городу. Казалось, что он вымер, хоть причина, конечно же, была в очень раннем времени. Безусловно, крестьяне и некоторые рабочие уже приступили к привычным делам. В мастерских раздавался шум начала работы, в пекарнях готовили свежую выпечку, а из некоторых трактиров лишь сейчас выползали пропитые матросы или иные жители славного Вертола. Чего уж, я даже увидел в одном из окон шлюху, которая полуголая сидела на подоконнике, призывно демонстрируя одну ногу, которую высунула наружу. Что будет, если вы погибнете в результате несчастного случая? Есть на этот счет какие-то инструкции? Смотритель покосился на меня, словно пытаясь понять, какая доля шутки прячется под этими словами, но я был предельно серьезен. Мне не улыбалось снова проходить через тюрьму и суд, хоть я и стал одним из версов, это не повод прекращать ценить свою жизнь. Напротив, я считал, что нужно в должной мере наслаждаться каждым ее мгновением.